Дело было в Пенькове. И все же по-настоящему первой своей картиной, я считаю, дело было в Пенькове. Ее снимал удивительный режиссер, фронтовик Станислав Ростоцкий. Мы вместе учились во ВГИКе, но он был старше. Война помешала ему пойти учиться сразу после школы. Каким-то образом я в эту картину попал. Была проба, но художественный совет мою кандидатуру не утвердил, и меня не взяли. По тем же соображениям, нефотогеничное лицо. Играть предстоит деревенского парня, а внешне Тихонов городской. Ну и выбрали другого актера, моего друга, с которым мы сидели за одной партой во ВГИКе и снимались вместе и крепко дружили. Сережа Гурзо. Режиссер Станислав Ростоцкий позвонил и сказал: «Слав, ну не утвердил тебя худсовет. Ну что теперь делать? Давай подождем. Я буду следующую картину снимать, и тогда мы уж точно с тобой встретимся. Что-нибудь для тебя найду». Грустно, конечно, мне было. Я ведь уже сжился с ролью Матвея. Он был похож на ребят, с которыми мы дружили в Ремесленном. Это потом, уже после премьеры, те же люди, которые меня не утверждали, сказали: «Да, смотрите, как неожиданно раскрылся Тихонов. Да, он вполне типичен. Да, это что-то новое в нашей советской действительности». А между тем, после отказа прошла пара недель, и вдруг неожиданно позвонили со студии: «Тихонов, завтра ждем. Грим, костюмы». Я робко: «А в чем дело? Что-то произошло?» «Ничего, будешь сниматься». Оказалось, Ростоцкий уперся. Пошел в пресловутый художественный совет, который все на свете решал, и заявил: «Буду снимать только Тихонова». Ему возражают: «Ну какой же он деревенский парень? Внешность неподходящая, загубишь картину». А он ни в какую и настоял на моей кандидатуре. В первые же дни он попытался с моим лицом что-то сделать. «Давай все упростим», — говорил. «А как упростить, если я даже не гримируюсь?» «Нет-нет, давай поработаем. Гляди, у тебя сросшиеся брови. Не надо их, в деревне таких не бывает. Теперь нос. Какой нос! Давай-ка его подтянем». Стали в гримерном цехе всякими приспособлениями тянуть. Сфотографировали, показали. Ростоцкий расстроился. «Ой, нет, не надо. Тупеет лицо. Ладно, какая уж есть у тебя внешность, с такой и будем сниматься». И началась моя работа в картине, которая в моей творческой биографии, может быть, занимает первое место. Именно этот фильм открыл меня зрителю. Черно-белая картина, но в ней есть душа. А я все старался делать с душой, не только эту картину. Хорошо, что есть люди, способные это увидеть, почувствовать и осознать душу другого человека. А если бы не случилось Пенькова, не было бы и Штирлица. Я бы, наверное, просто ушел из кино, потому что режиссеры меня не видели. Наверное, отсюда я начался как характерный актер. Может быть, это был толчок, который меня раскрепостил. А, в общем-то, я общался среди ребят разных характеров и многое взял и от них. Во всяком случае, в картине «Дело было в Пенькове», там просто мои друзья плюс я сам. Да, тут ведь выбор актера на главную роль – это решение фильма. Вот разложите несколько фотографий одинаково замечательных актеров, и выбор одного из них определит будущий фильм.